радио сказала, прошептала громче ветра: просыпайся, дорогой, достань голову из пепла. На улице пекло, шторы плавятся, гардины не выдерживают жары, не выносят картины, а ты летаешь смело, легко, непринужденно, как будто тебе все равно. Еще бы ты ведь сонный, спокойный берега, и ветер плавно тебе шш, не бойся ничего, сон не реальность, ты же спишь. Радио шумит, оттуда только вой и крики, и даже если выключишь его, они не стихнут, и даже если ты проснешься, они не стихнут, они не стихнут, даже когда допишу я стих. Вникни, приятель, был ты здесь и был ты там, был ты необходим и безразличен нам. Бывало всяко в жизни, пластично, как палладь, и спишь ты все равно, и все обещает радио. Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают? Они словно птицы, только сами то не знают. Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают? Они словно птицы, только сами то не знают. Пустые мысли, сколько раз уже к тебе подходят близко, но ты и не удел, будильник пропел. Пора бы и проснуться, но радио с винтовкой, не забудь тут увернуться. Блюдце горячего чая, как начальник, заставляет грудь вздыматься все чаще, чаще, чем слова, что несут из пустоты. Будто бы тебе не прыгнуть выше головы, будто бы ты слаб, будто бы как будто раб. Очищаешь стену жизни, словно кожу скраб. Не знаю, кто сказал тебе такое, может, радио, дотянешься до него, оно исчезнет с радостью, как бы не так. Пускай жизнь идет спокойно, ступай на асфальт ногами, уже не стройными, люби эту жизнь ясно, с приставкой кардио, люби эту жизнь светло, не слушай радио. Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают? Они словно птицы, только сами то не знают. Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают, они словно птицы, только сами то не знают. Радио сказала, прошептала громче ветра: на земле не существует идеала человека, отношения, политика, религия, скитание, ерунда, все это полная ерунда с красным знаменем. Радио сказала, что скоро всем конец, а разве не конец, если хлопнули дверцы друг перед другом люди, или может быть хуже, если да, то наверное мы это заслуживаем. Остуженные мысли, как мороженое летом, остуженные люди, и причем неважно, где ты оступился один раз, и радио поймало без функции записи. Всю жизнь записала, так чего тебе мало? Здоровья или денег? Мало любви или мал тебе тот берег? Так чего тебе мало? Отчего такой капризный? Может тебе мало этой самой радио жизни? Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают? Они словно птицы, только сами то не знают. Радио шумит и погружает во тьму, жизнь тот же сон, но только наяву. Но кто тебе сказал, что люди не летают? Они словно птицы, только сами то не знают.